Олег Алексеевич Гриневский был кадровым мидовцем и понял Макса, только его вес был невысок, но мнение лауреата Нобелевской премии, первого в истории Новой России, он сумеет довести до верхов. К тому же Макс довел до ушей короля Швеции Карла Хви Густава, что тетушка вернула гражданство России и неплохо бы спросить ее посла о, хотя бы частичной реституции собственности князей Юсуповых, и что Запад бы высоко оценил такой шаг, как возвращение русской аристократии на землю предков. Старая аристократия Европы, это точно оценит как верный шаг. Последуют ли за ним еще такие же шаги, неважно. Макс преследовал свои шкурные интересы. Старая земельная аристократия пока не рулит в Европе, и если им дать понять, что всяким выскочкам из-за океана тут не место, то амиров можно сильно подвинуть, но это игра на годы. Ельцина уже переизбрали американцы. Правда, тут коробок из-под ксерокса не было, но амиры давили на всех походя. Так друг Борис мог бы в знак признательности кивнуть в сторону старой аристократии. Не переломится же, если не напьется. Не надо обижать чаяния старой аристократии. И посол Гриневский это понял как позыв к действию, особенно после прямого вопроса короля Карла Густава послу и последующий за ним внимательный взгляд, говорящий, что тут у нас в Европе мы смотрим как и что вы там решаете. Хоть Гриневский и не испытывал пиетета перед всякими мелкими монархами, но политика сегодняшнего МИДа была направлена на уступки Западу, и мистер «нет» в лице Громыка сменился на мистера «да» в лице Козырева. Макс почти точно рассчитал диспозицию. Гриневский точно доложит о желаниях старой аристократии Европы, хотя по большому счету они никто и звать их никак. Но новым властям России очень хотелось понравиться Западу. Да и денежки, украденные у родной страны, мегатоннами выводили в британские офшоры. Перестраховаться-то не помешает, что им какой-то дворец в Питере. Свои кровные украденные на счетах на острове Мэн или британских Виргинских островах гораздо ближе. На дворец виллу на Лазурном берегу не купишь. Подумаешь, дворец, примем постановление и все. Все довольны, и можно выезжать в старую Европу, подметая шмотки из бутиков и заказывая всякие дорогие машины. И еще, говорят, что бизнес-джеты входят в моду, и на них тоже бабла нужно немерено. Всем покажется, что потрафить не грех, не за свой же счет. Капсула. Наконец Макс выкатил диагностическую капсулу на суд Божий. Прогнали ее по всем режимам и выставили на выставке медицинского оборудования на продажу по заказам. Комп был встроен в тело капсулы. Плоский экран, который Макс уже стал производить, показывал реальную картинку тела пациента и те аномалии, что были в нем замечены. Диагност не решал и не подсказывал методику лечения. Он просто показывал, где проблемы и в чем это выражается. Сама процедура проходила во вновь отремонтированном диагностическом центре на юго-западе Москвы. Макс там поставил 12 капсул и стал принимать пациентов за плату с вручением его карты организма и какие органы и как у него работают. У него в центре не лечили, а просто сканировали тело пациента, предоставляя врачам сказать свое слово и взять его на лечение. Карты были аккуратно оформлены и скреплены в папочке, с указанием всех бед и цветной карты сканирования. Софт в капсуле был полностью защищен от вирусов, так как его нельзя было подключить в интернет. Самовольное подключение вело к несанкционированной порче материнской платы с чипом. Чип выгорал, а карта не сохранялась в памяти и мгновенно зачищалась. При этом пациент обязан был возместить стоимость сгоревшего оборудования. Мгновенно появились врачи, которые захотели диагностировать какие-то заболевания и за это брать деньги. Макс не возражал, открыл курсы повышения квалификации и всем желающим давал знания, как пользоваться прибором. Покупайте и пользуйтесь. У вас есть вопросы по диагнозу? Прошу на расширенное исследование на базе Центра диагностики Юсупова. Если нет, у нас полно врачей с дипломами. Пусть работают на тему протоколов лечения. Капсула Юсупова не врач, она диагност. Капсула изначально была создана, чтобы потом можно было бы подключить блок лечения, но этого никто кроме Макса не знал, как и состав картриджей для лечения и софта по следованию протоколу. Для пущего эффекта он ввел процедуру заполнения капсулы гелевой жидкости, которая помимо видимого эффекта была очищающей процедурой для пациента. Стоило это недешево, но пациент точно знал свои болячки и требовал лечить его именно от них. Западники тут же подсуетились, и страховые компании раскошелились на новые диагносты. Им не хотелось платить по счетам врачей-недоучек. Вот тебе карта и попробуй опровергнуть диагноз, когда он подтвержден компьютером. Начался ажиотаж с приобретением таких капсул. Макс не возражал. Все шло согласно его стратегии захвата рынка медицинских услуг. Его капсула распознавала даже аутоиммунные заболевания. Отпадала надобность в сложных анализах. Капсула это делала сама и выдавала результат. В результате стали не нужны лаборанты, считающие эритроциты на предметном стекле под микроскопом и много кто еще. И заказы посыпались лавиной. Наш Минздрав, как всегда, все прощелкал, и когда все бумаги сделали оборот, все заказы уже были расписаны на 2 года вперед. Тогда Макса пригласили на заседание правительства России. Макс приехал в шелковом костюме с бабочкой, что с его могучей фигурой не очень-то и вязалось. Его хотели усадить в уголке, но он отверг это место и сел за стол. Он сложил руки на груди и посмотрел на состав министров всяких и разных. Возглавлял заседание Евгений Максимович Примаков. «Тоже изменение», — отметил Макс. «И чего от меня хотят? Все равно производительность поднять нельзя. Как ни быкуй». Примаков медленно вел заседание и кружил над министрами, как коршун над цыплятами. Через полчаса пришло время Макса, и министр здравоохранения доложил, что фирма Юсупова отказалась поставлять заказанные диагностические камеры в срок, заказанный правительством. Все взоры длинного стола обратились на Макса. «Максимилиан Искандерович, разъясните, пожалуйста, позицию вашей компании», — обратился к нему Примаков. «Уважаемые господа министры и вы, Евгений Максимович, ваш коллега слегка перевернул факты. Начал Макс, он или не обладает всей полнотой знаний, или просто не соответствует своей должности. Вы все знаете, когда наша новинка была показана и потом проверена в огромном количестве клинических испытаний. Причем в этом деле наш господин министр самоустранился, и министерство нам не помогало, а наоборот, запрещало всякие испытания на территории России. О чем свидетельствуют письма рекомендаций Минздрава не помогать проверке неопробованной методики в учреждениях Минздрава. Но мы, вольные птицы, попросили коллег из частных клиник и клиник в СНГ провести такие исследования. И они были проведены. Результат оказался положительный, и многие страховые компании и клиники у нас в стране и за рубежом разметили заказы на нашу аппаратуру, которая сейчас активно производится на наших заводах. Когда же к нам обратился Минздрав нашей страны, все заказы были расписаны и подписаны контракты на поставку, о чем мы и уведомили указанное ведомство. Сегодня мы можем произвести данное оборудование с поставкой через 2 года. На все остальные заказы и договоры подписаны и получены авансы. Производительность у нас ограничена, так что прошу не судить строго. Мы не машина для печатания выдумок. Я не буду давать оценку работе Минздрава, это не мое дело. На то есть президиум и премьер-министр. Если ко мне ничего больше нет, то я, пожалуй, пойду. Я тут лишний, и я не министр. До свидания, господа. И Макс удалился с совещания. В комнате совещаний повисла зловещая тишина. Министр здравоохранения покрылся пятнами и не мог ничего сказать. Примаков понятливо кивнул. «Так вы у Юсупова откат попросили?» – утвердительно спросил Примаков. «Я буду ждать ваше заявление», – закончил Примаков. «Продолжим совещание, но без бывшего министра здравоохранения», – по слогам произнес премьер. «Протокол». Макс пытал шефа по протоколу лечения рака. Шеф не кололся, отвечая общими фразами. «Как такового протокола лечения не существует, потому, что видов рака у вашего вида невообразимое множество. По сути, любой орган может начать выращивать раковые клетки по целому ряду причин. И каждый раз протокол лечения будет отличаться», — говорил шеф. Макс с ним был согласен. Как таковой рак мог возникать по многим причинам. Основная причина – сбой или мутация в ДНК при ее копировании в процессе деления соматических клеток, коих согласно Хайфлику 54-56 делений. Как этого избежать, шеф не знал. Не было у их создателей таких проблем, так как они все проходили процедуру коррекции ДНК сразу после рождения. Здесь такое на сегодняшней стадии развития сделать невозможно. Ее сразу превратят в оружие по старой земельной традиции. Шеф вообще удивлялся, как мы еще не поубивали друг друга за столько лет развития, и относил это к сильной выживаемости вида и пристрастию к биологизации поведения, когда мозги люди включают тогда, когда действительно речь идет о выживании. Когда такая необходимость уходит, то мозг опять засыпает до очередного катаклизма. Решили, что пока я доку предоставлю все возможные виды раковых клеток для анализа, а пока что позанимаемся чем-то другим. Потом уже на основе анализа доступных видов раковых клеток попробуем сделать выводы. Так что и диагностические капсулы могут помочь в раннем выявлении рака и болезни сосудов и сердца, что было бичом человечества. И вообще шеф был категорически против любых протоколов, так как причины, вызывающие ту или иную аномалию развития организма или его метаболизма, могут быть разные, и лечить надо человека, а не болезнь. Но где найти столько специалистов на лечащие капсулы? Как их учить, когда любое знание масса врачей приводит к выработке протокола лечения и умывают руки? Так всем выгоднее, и чиновникам от медицины в первую очередь, за которыми идут страховые компании и фармгиганты. В оригинальном мире шефа были целители, которые занимались конкретными особями. Там не было страховых компаний, и целителям платили люди напрямую. А те, кто не мог платить, просто умирали. Так они и отобрали у себя тех, кто мог работать и зарабатывать на жизни. Детская корректировка ДНК давала большую выживаемость, по сравнению с теми, кто такую процедуру не мог себе позволить. У нас такое себе трудно представить. Сразу набежит куча жалельщиков и волонтеров и будут откачивать больного до самой его смерти. Шеф удивлялся непоследовательности людей. То они убивают друг друга всеми возможными способами, то жалеют смертельно больного ребенка и тратят неимоверные ресурсы, чтобы его спасти, хотя болезнь смертельная. В его электронных мозгах это не умещалось. Макс даже не пытался ему это объяснять, все равно не поймет. Он то понимал, что мать не сможет убить своего ребенка, даже смертельно больного. Она все будет понимать, но все равно будет ждать и надеяться на что-то, и так до смерти одного их них. Это нерационально. Как это объяснить бездушной машине, Макс не знал. Поэтому он и не объяснял. Пока Макс все-таки уговорил шефа дать протоколы лечения простых с его точки зрения заболеваний, и они стали составлять список таковых. Начали с травм, это понятно и просто. Кости соедините, дать им срастись. Связки тоже понятно. Ампутации оставили хирургам. Гематомы и ссадины, еще проще. Сотрясение мозга, то что нужно. Кровотечение внешнее и удаление новообразований на коже, всякие бородавки, папилломы и родинки. Конопушки тоже вошли, хотя Макс сомневался, но шеф безапелляционно их включил. Новообразование, к ногтю его, хе-хе. Улучшение внешности шеф счел операцией и исключил как класс. Пусть платит хирургам деньги и будет им личное счастье. ДНК все равно останется неизменным. Также попали в список всякие кожные инфекции типа лишаев или дерматитов и угрей, кроме аутоиммунных. Там надо лезть на клеточный уровень, и шеф отмел это дело. Причем диагност сам будет распознавать и подсказывать, что можно, а что нельзя вылечить в капсуле. Составили перечень внутренних болезней из самых простых, и пока все. Макс сел писать программу компу, а шеф потом ее проверил и дал добро. Тогда ко всем капсулам Макс предложил клиентам докупить блоки лечения простых заболеваний и травм с указанием их перечня, что еще больше подстегнуло спрос. Космонавты. Пока Макс занимался капсулами, приехали космонавты. Они приехали на предмет проектирования новой орбитальной станции. Мир уже на издыхании и не был рассчитан на такую интенсивную эксплуатацию. Ведь после установки их срок экспедиции увеличился, и врачи колдовали над новыми возможностями экипажей. Макс понимал, что это тупик, и не собирался упражняться в красноречии, доказывая это оппонентам. Там уже сформировалось мнение, его доложили наверх, и оттуда пришло добро на финансирование программы. Сейчас что поменять уже нельзя, но Макс все-таки постарался им показать варианты развития полетов, не мотаясь по орбите годами. Там спутники справлялись не в пример лучше. После получения им Нобеля с ним стали считаться, и просто так его мнение не отбрасывали. Все-таки он единственный живой лауреат в России. Пригласив конструкторов и инженеров в зал совещания и развернув компьютер и проектор к экрану, пояснил, что всякие мысли, что возникают у его инженеров, он собирает, обсуждает и потом пытается визуализировать в виде презентаций. И включив проектор, начал: «Господа товарищи, сейчас я вам расскажу свое видение проблемы космических полетов на ближайшие лет 30-40. Мы сегодня в тупике. Нарезать витки на станции годами не имеет смысла. Мы все там знаем, и человеку там делать нечего. Производить там ничего не получилось. Если выведем телескоп, то это чистое любопытство загасчит. И то он бы работал автономно. Марс не интересен, там жить нельзя. На Венере тоже. Луна так себе объект. Конечно, полазить по Луне более внимательно не помешает, но у нас ресурсы не бесконечны. Так что я вижу только одно приложение усилий из двух вариантов. Первое – Луна. Про нее я уже сказал. Второе – ближний космос. У нас есть то, чего нет у других – энергия в космосе. Мы можем уже сегодня вывести на орбиту реактор мегаваттного класса, чего вполне достаточно, чтобы на ионных двигателях полететь к Юпитеру или Сатурну. Нас только ограничивает наличие воды и еды на борту. Ну и звездная навигация нами освоена слабо. Проблему воды можно решить через регенерацию всех жидкостей в полете. Проблема еды в сублимации продуктов. Второе мы умеем, а первое уже на подходе. Наша установка ее решает почти полностью. Экономия будет существенная. Гравитация в 2/3 земной мы сможем сделать на таком реакторе. То есть наши парни не будут летать, как известная субстанция по станции. Наши движки, малая версия которых стоят на моих спутниках, смогут разогнать капсулу с экипажем до приличных скоростей и достичь орбиты Марса за месяц и потом орбиты Юпитера еще за полтора. Считаем 3 месяца туда и обратно меньше, так как можно будет скорректировать траекторию полета. Мои ребята считали это, и вот что у нас получилось. И он включил проектор. На экране показалась странная конструкция с цилиндром впереди, после которого размещалась сфера и потом куб с двигателями. Итак, первый отсек жилой и рабочий. Его мы считали по квадратным метрам, а не кубам. На человека надо по санитарным нормам хотя бы 10 квадратных метров жилой площади без туалета и кухни. Итого 20 метров отсек плюс кухня и туалет, считаем 30 метров. Вполне выполнимая задачка. 2 рабочих места по 5 метров, еще 10 квадратов. Все. К нему стыкуется отсек с реактором и потом отсек с движками. Полноценный КК, космический корабль для полетов по Солнечной системе. Расчет еды и воды в папках, что перед вами лежат. Там также расчеты по двигателям и реактору. Вывод на орбиту 3 пусками ангара или протона. Мы считали вывод отдельного отсека с водой. Тоже имеет место быть в папках. Считаю, что тратить ресурсы на еще одну станцию нет смысла. Это тупик. Давайте не поедем в тупик, а полетаем. Есть еще одна проблема. Это космическое излучение. Поэтому надо первый полет провести не так далеко и посмотреть, что это такое и с чем его едят. Например, облететь Луну несколько раз по эллипсу с Землей. Заодно отработать все стыковки и сборку в космосе. Вся конструкция остается на орбите и ждет новый экипаж, политика и флот. Чего Макс не терпел, так это политику. Все эти политиканы вызывали в нем ненависть. Как только ему вручили Нобеля, сразу полезли всякие полезные люди с предложением вступить в говно, то есть в политику. Макс их всех отгонял тем, то к него большая загрузка и отказывался от такой чести. Просто некогда. Там у вас кто в комитете по образованию, Мельников, так пусть и работает. Но его постоянно одолевали те, кому был нужен флаг. Помня о несчастливом вступлении Алферова в компартию, Макс отказывался от политической карьеры. Он не принадлежал ни к одной из властных группировок, и не будет принадлежать. Он технократ и работает в своей сфере. Налоги платит как все, так что все мимо. Потом приперлись амиры его вербовать. Макс им рассмеялся в лицо и послал подальше. Потом флешку с записью прислал генералу Васину с просьбой что-то с этими супчиками сделать, а то он за себя не отвечает. Могут ведь и не найти их потом. Его самые близкие люди стали поистине богатыми. Хандемиров возглавил юридическую службу его концерна, а Давыдов инженерную. Он стал тоже владельцем 2 десятков патентов, которые прикрывали несколько их совместных разработок. Макс практически забрал под себя ЧМЗ в Глазове, и там директором все тот же Зусманович. Часть акций Гидропресса, тоже его, и они все также работают в основном на его заказы. Последняя его разработка – реактор для подлодок типа «Лада», которую разрабатывал КБ «Рубин» в Питере. И сейчас Невский завод стал их строить для многих стран. Начали с Вьетнама и увеличили портфель заказов, увеличили до 45 штук. Это Китай, Индия, Египет, Иран, Эмираты, Алжир, Бразилия, Чили, Перу, Мексика, Венесуэла, Индонезия, Южная Африка, Нигерия, Испания, Греция и Малайзия. За Кубу и Северную Корею заплатили Венесуэла и Китай. Макс активно впрягся в разработку и привнес много нового, что дало ей звание лучшей неядерной ПЛ в мире. НАТОвцы скрипели зубами, но купить ее не могли, так как американцы не разрешали, но и наши бы им не продали никогда. Правда, Испании продали пару лодок для базирования на Канарах, но с сильно загрубленными характеристиками. Наши тоже заказали 3 на Черное море, 5 на Северный флот и еще 6 на Дальний Восток. Служить на них мечтали все подводники. Не тебе дизели, где все в мыле, все чисто и компактно. Высокая степень автоматизации, колоссальный ресурс, независимость от топлива, что на берегу, что в море. Практическая бесшумность и высокий внутренний комфорт при небольшой команде. Макс туда вставил новый поисковый комплекс, компьютерную систему управления огнем и навигацию. Устаревшую систему связи на сверхдлинных частотах выкинул нафиг и поставил свою разработку, которая работала на иных принципах и была намного более надежна. Для нашего проекта Макс разработал умные торпеды, напрочь отказавшись от шквала, который ревел как не в себя. Лодка могла выставить торпедную банку на пути все того же авианесущего ордера и исчезнуть. Торпеды висели в воде и по получении сигнала с матрицей шума авианосцы и крейсеров срывались с цепи и мчались на их поражение. Сигналы о прохождении ордера давали спутники, которые следили за ходом ордера или отдельной цели. Саму морскую смесь Макс переделал и получил вещество, имеющую гигантскую бризантность и мощность. На испытаниях торпеды с такой начинкой старый сухогруз просто разлетелся на куски. Передав технологию ее получения, он получил очередную газпремию. Наши лодки получили вместе со сложным восьмилопастным винтом еще и два водомета для передвижения на малых скоростях. Глубину погружения лодка получила под 500 метров. Автономность была ограничена только запасом еды. Воду давала опреснительная установка, а дополнительный кислород получали из углекислого газа и воды путем разложения на составляющие. Так как часть старого оборудования просто выбросили, то была возможность установить противокорабельные ракеты с вертикальным пуском. Макс сделал контейнеры на 4 ракеты и втиснул 2 пакета по 4 ракеты в корпус лодки позади рубки. Контейнеры могли принять ракеты типа «Оникс» или гиперзвуковые типа «Циркон», которые еще предстояло создать. Короче, купившись, Макс сам пошел в испытательный поход на Дальнем Востоке вдоль берегов Камчатки. Как представитель КБ, по сценарию они должны пройти вдоль берегов Камчатки к Чукотке и там выйти к Тирводам США и постараться сделать так, чтобы ее не обнаружили. Не входя в Тирводы США, произвести пуск ракеты в сторону Командорских островов по метке радиомаяка и уйти незамеченными. Макс предложил командиру похулиганить. Все рано напишем в отчете другое. То, что надо, то и напишем. Он знал лодку и ее возможности и хотел показать их командиру. Лодка незамеченной прошла в Тирводы США и всплыла у берегов Аляски. Макс, переодевшись и взяв с собой представителя КБ и командира с офицером с камерой, на надувной моторке высадились на берег Аляски. Макс вывел всех на трассу и, остановив первый попавшийся трак, попросил добросить до поселка. Местный не отказал. Тут все помогут, если что-то случилось. В поселке они остановились в мотеле и вечером пошли в местный ресторан. Наевшись, Макс всех отправил спать, перед тем напоив их местным пивом. Утром Макс выпрыгнул из кровати и, умывшись, попросил передать записку местному шерифу, так как они уже уезжали. Они вернулись на берег, где их ждала моторная лодка. Разместившись по боевому расчету, лодка ушла за Тирводы США и произвела пуск по означенной цели. Утром того же дня местный шериф получил записку, написанную на хорошем английском. «Сэр, спасибо за гостеприимство. Мы обязательно отметим вас в нашем отчете по испытаниям нашего нового оружия. С уважением, командир подводной лодки типа «Лада», капитан первого ранга Степанов». Когда записка была опубликована, американская пресса взвыла, как так наши бравые военные моряки прозевали заход ПЛ русских и пуск ракеты около Тирвод США. Но потом разразилась истерика полная. Макс передал съемку на Аляске одному корреспонденту в США и в Британии. На глазах у изумленной публики командир русской подлодки на Аляске заказывал пиво в местном ресторане, запивая им лососевый стейк с брокколи. И на грубом английском интересовался местной погодой на завтра, а то у них будет пуск ракеты и низкая облачность им ни к чему. Истерика прессы достигла апогея. Все обвиняли всех в попустительстве и в халатности, в пренебрежении демократическими принципами и безответственности. Кресло под Клинтоном зашаталось. Он был ответственен за все и на него спустили всех собак. Это еще Моника не всплыла, подумал Макс. И самое главное, что счет был оплачен неидентифицированной картой Ситибанка, и хозяина ресторана тут же объявили пособником русских и возбудили расследование. Пока амеры упражнялись в обвинениях, лодка пришла в Вилючинск и встала к стенке. Макс подарил командиру записи и улетел в Москву. На разборе командир, ничтоже сумнявшийся, доложил о выполнении задания и назвал слухи провокацией врагов. Потом весь флот мечтал так умыть амеров, и даже командующий позавидовал командиру подлодки. Когда он вручал орден, спросил незаметно для всех: «Пиво-то хоть было вкусное, свежее, товарищ адмирал», — ответил командир лодки. Глава 5. Прием. По приезду с Камчатки Макса пригласили на прием к премьер-министру страны Примакову. Внутренне он глубоко уважал этого человека и помнил, как его выкинули на крайне помпезную, но ни на что не влияющую должность председателя торгово-промышленной палаты страны. Сегодня он был премьером, который полностью зависел от президента, но Ельцин был болен и шел на операцию. В той его жизни он ее кое-как перенес. Тут у него не было сладкого соловья рыжего и его кагала, и выборы его доконали. Амеры продавили его на выборах, но убили его здоровье полностью. Тогда Толик как мог снимал нагрузку с президента, одновременно покупая всех на деньги с авантюры с ХКО. Сегодня такого не было. Чубайс был амбициозен, но он умел делиться деньгами и властью, ради достижения цели. Сегодня там остались патологические клептоманы, которые ничего, кроме как красть, не умели. Так что о чем пойдет разговор, Макс предполагал, но не был уверен. Лечить президента его точно не допустит, и то, что Примаков будет подсиживать действующего, тоже не верил. Этот из старой школы. Макса привезли на дачу к Примакову в машине в СО. Уже было прохладно, конец октября все-таки. Евгений Максимович вышел на крыльцо дачи в толстом свитере грубой вязки и мягких фланелевых брюках. Макс же одел свободную сорочку в синюю полоску и пиджак с Civil Row в шотландском стиле без галстука и брюки от Marlboro Classic. Он любил этот старый американский стиль простых ковбоев. Попили чай с сушками, и Примаков пригласил его в беседку, где можно было поговорить. Все знали, и прослушку премьера никто не отменял. В беседке горел камин на березовых дровах. «Ты позволишь себя называть просто Макс?» – спросил премьер. «Не стесняйтесь, я по сравнению с вами просто мальчишка», – ответил Макс. «Ну да, мальчишка, получивший Нобеля за два открытия, которые раздвигают горизонты для человечества», – проворчал Примаков. «Тут вот какое дело, Макс», – начал он. «Президент идет на операцию, шунтирование миокарда. Ты должен понимать, все такие иглотерапевт как-никак, он боится не проснуться, что его зарежут на столе. Мы никак его не можем убедить, что все под контролем». Макс внимательно посмотрел на Примакова. «И я тут при чем?» – спросил он. «Вы его не можете убедить, а мне он поверит, что ли?» «Евгений Максимович, не надо меня держать, как говаривал Штирлиц, за болвана в старом польском преферансе. Пока что зря Нобеля не дают, хотя это и ненадолго. Я умею думать и анализировать. Мы долго смотрели на разных людей, и почему-то ты всегда выделялся среди них», – начал издалека премьер. «Ты не участвовал в дикой приватизации, не принимал участие в залоговых аукционах, не связан с криминалом, но они почему-то к тебе относятся очень уважительно. Ты не отжимал ни у кого бизнес, ставил рекорды на водной дорожке и не засветился ни в одном скандале. У тебя востребованное производство необходимых миру реакторов и утилизаторов. Чипы ты тоже производишь и компьютеры на их основе. Создал игрушечную доску с антигравитацией, которую покупает весь мир. Участвовал в проекте новой ПЛ, за которой полмира в очередь выстроилась. У тебя свои спутники, о возможностях которых мы ничего не знаем. И живешь ты в четырехкомнатной квартире. Правда, там есть еще две твои квартиры для гостей. Ни особняков, ни дворцов с фонтанами, ни самолета с яхтами. Яхта, правда, есть у твоего отца, и он на ней зарабатывает деньги, а не прожигает жизнь. Мама твоя, местный депутат, и имеет безупречную репутацию. Твоя жена закончила Калмогоровскую школу и физфак МГУ. Сейчас преподает твоим птенцам из школы гениев. А ее отец главный инженер Курской АЭС с опять-таки безупречной репутацией. Что я еще не упомянул, закончил Примаков. Вы забыли про то, что я армии подарил установку разведки и уничтожения боевиков в Чечне с подготовленными расчетами и дронами разведки и подавления противника. Все за свой счет, и не получил за это даже спасибо, продолжил Макс. Также электростанцию на орбите и систему искусственной гравитации на Мире. Тоже почти за спасибо, Газпремию вот дали, в $3000. У меня это не смех даже вызывает, а Макс просто махнул рукой. Мне американский журнал выдал премию, как лучшему пловцу года, в такую же сумму. Вам не смешно сравнение? Мне вот нет. Ну и проект «Три башни», который стал визитной карточкой Москвы и всей России. И все это за мои 35 лет жизни. Так о чем речь? Я не знал, что ты армии такое поставил, смущенно произнес премьер. И про станцию не знал. А вы поинтересуетесь у генерала Трошева, где сейчас моя установка, ухмыльнулся Макс. И те деньги, что Роскосмос с подельниками распилили из бюджета на электростанцию и установку искусственной гравитации, может, и найдете следы, хохотнул Макс. Но я так и не понял, чем обязан приглашению. Примаков был сконфужен. Его просто поводили за нос его же люди и не дали полной информации о Юсупове. Его попытались сыграть в темную, а этого он не любил. а Юсупов просто утер ему нос как премьеру, который не знает о таких вещах. Весь план разговора сломался. Примаков не был готов в такой ситуации продолжать разговор. Ему нужно было подумать еще. И он распрощался с гостем и вызвал своих референтов. Школа. Подставили Максимыча, подумал Макс. То-то он так стушевался, когда я про Трошева и Роскосмос упомянул. Попытка сыграть Примакова не удалась. Ну и пусть думает, премьер он или кто. Все они там наверху к людям относятся как к быдлу. Но и я им ничего не делаю. Сеанс неслыханной щедрости закончен навсегда. У нас же капитализм ли как? И поехал в школу к своим птенцам. У него было ощущение, что президент не переживет операцию. Он и так уже всем надоел своими закидонами. Не будет тут. Я устал, я ухожу. Свои же и потопит. Они его сами уконтрапупят и потом амирам всю игру сломают. Думать их не учили. Даже своровать не могут толком. Там более спрятать деньги. Он вспомнил, как Паша Лазаренко, аж целый премьер-министр Украины, был задержан властями Швейцарии после предъявления им панамского паспорта на границе. Премьер страны использовал паспорт Панамы, когда у него в кармане был дипломатический паспорт Украины и в багажнике 20 миллионов долларов наличными. Бред, да, но вот такие люди делали политику в тот период, и последователи тоже недалеко ушли. Правду говорят, не украсть, не покараулить. В школе он отдыхал душой, его птенцы давали повод к оптимизму. На конец дня была его лекция-семинар на предмет проявления и управления энергией организма. Макс приготовил нехитрый реквизит и, сев на подоконник, стал ждать появления молодых гениев. Стайка мальчишек прибежала в аудиторию и, рассевшись, посмотрели на Макса. «Ну что, молодые чемоданы», — начал Макс, — «будем посмотреть, кто их вас на что годен и чему тут научился. А почему чемоданы?» — раздался молодой голос. «А потому, что вы на них похожи, такие толстые и пухлые снаружи и пустые внутри». «Пока пустые», — подмигнул Макс, — «когда ваше чрево будет наполнено, вы станете хранилищем, хранилищем знаний и умений, и сумеете наполнять следующие за вами чемоданы. Вас мало и вы все не должны терять связи друг с другом. Это ваше выживание. Поодиночке вас съедят без хлеба и сахара, но об этом потом. Вы уже знаете, что основа всего в мире является энергия. Ваша энергия в том числе, ну и моя немного. Также самое важное, преобразование одной энергии в другую, как в реакторах. Кто мне напомнит, какова мощность простой зажигалки? От 10 до 40 ватт, в зависимости от типа, раздался голос. Ну да примерно, продолжил Макс, а мощность вашего тела, тоже около 10 ватт. Макс открыл салфетку на столе, где стояла простая спиртовка и коробок спичек. Надо зажечь простую спиртовку своей энергией, не прибегая к помощи спичек. Для проб можете позажигать спички сами, но их мощность заведомо выше необходимой вам для работы. Обрисовал задачу Макс, то есть сделать примерно вот так, и он дунул на спиртовку сквозь кулак, и спиртовка загорелась. Напоминаю, что выход вашей энергии никак не регламентируется. Можете дуть, щелкать пальцами или даже портить воздух. Только преобразуйте вашу внутреннюю энергию в энергию искры. Там всего-то пара ватт. На пробы даю полчаса. Макс вышел из аудитории на улицу покурить. Вернувшись, он спросил, кто сумел пожечь фитиль спиртовки. Оказалось, никто. Теперь внимательно смотрите, что надо сделать, чтобы вашу сконцентрированную энергию передать на расстояние, привлек внимание Макс. Он, обнажив правую руку по локоть, поднес палец к спиртовке, и тут с пальца у него проскочила искра, зажигая фитиль. Все помнят о статическом электричестве. Вы конденсатор, и с вашего пальца проскакивает искра, это ваша энергия преобразуется вами в искру. Все просто. Попробуйте. Получилось у всех. Макс поднял руку. На сегодня все. Теперь дома пробуйте увеличивать расстояние и способы посыла искры или сгустка энергии. Максим Александрович, а покажите сгусток энергии еще раз, раздался девчачий голос. Хорошо, только внимательно смотрите. И Макс, вытянув руку, спокойно собрал темную муть над спичечным коробком, и муть поднялась вместе с ним в воздух, покачалась и неожиданно вспыхнула, сгорев почти без остатка. Энергия проникла внутрь коробка и, освободившись, зажгла коробок через спичку. Затрат примерно 12 ватт, пояснил Макс. И тренируйтесь с задержкой дыхания под водой. Это здорово активирует тело и его резервы. Пока в бассейне. Летом мы будем это делать на море, а также нырять на глубину. Урок окончен. Все свободны. Молодежь убежала, и Макс поехал домой. Сколько еще пройдет времени, чтобы научить их азам владению энергией, подумал он, но надо терпеть. Обстановка, как собственно Макс и ожидал, почти все повторялась. Просто, может, сценарии были немного другие. Хасавюртовские соглашения были также подписаны, а значит, вторая чеченская будет обязательно. Грозный также лежал в руинах. В мире почти все шло по старому варианту. Может, и были какие-то отличия, но они были мелкие и не влияли на обстановку в целом. Приезжали эмиссары из Голливуда покупать его компы для спецэффектов. То есть «Титаник» уже будут снимать, подумал тогда Макс. DVD-диски уже штампуют миллионами, и вот, вот настанет бум видеоигр. Его софтеры уже вовсю тестируют 3 игры на продажу с поддержкой через Инет. У Макса строится 3 дата-центра, у себя, в Европе и в Мексике. Все они были обеспечены электричеством от своих станций как резерва и основным питанием от действующей сети. Заложен еще один во Вьетнаме, с Китаем он не хотел связываться, а Вьетнам к России относился неизменно лучше, да и рабочие места там еще долго будут дешевы. Выходить из тени и приглашать западных аудиторов он не собирался, не надо им многого знать. Весь бизнес был выстроен по правилу сетевых структур и не имел одного центра ни в какой стране. Стекались они в несколько фондов, которые не концентрировались в какой-то стране и тем более не в офшорах. Там бриты контролировали всю информацию, а значит и британская разведка. И вот, как и предполагал Макс, президент дал дуба. Причем не объявляли об этом дней 5, наверное, но Макс уже знал, как знал и то, что наверху идет отчаянная борьба за власть. Семибанкирщина, поставившая покойного Ямир и продавившая своим весом и деньгами его выигрыш, были в панике. Они рассматривали Примакова как проходную фигуру, которую перед дефолтом нужно было сменить на управляемого попку, который сможет на себя принять удар дефолта и списать их долги Пахко. Как они тогда и поступили, выведя Черномырдина из-под удара. Теперь же предстояли новые выборы, и там будет уже совсем другой расклад. Там Примаков будет главной фигурой, которой так просто не повертишь. И все ставки на нового, старого уже отыграли свое и более не играют. Премьером тогда сможет стать Маслюков, а на ЦБ все еще сидел Геращенко. Такая могучая троица могла горы свернуть, и всех это будет устраивать, кроме самих банкиров с их поддержкой США. Коммунисты будут довольны своим премьером, центристы – Примаковым, а промышленники – Геращенко с его позицией Пахко. Макс еще раз убедился в колоссальной инерции исторического процесса. 100 лет прошло, а его действия только-только стали обретать иную форму. В феврале прошли новые выборы, и их разгромно выиграл Примаков еще о первом туре. Демократы позорно слили, так как подготовить альтернативную фигуру просто не успевали, да и не было ее у них. Коммунисты выставили обычного рабочего, который потом призвал голосовать за Примакова. Видимо, всех договоренностей уже с Максимычем они достигли. Образовалась новая реальность, которая не предполагала приход Путина в 2000 году. Но история штука очень инерционная. Так что загадывать Макс не собирался, все равно все будет решаться не в политической плоскости, а в экономической. Потом Примаков прекрасно знал Кавказ и как там надо решать вопросы. Дудаев уже там, где в тот раз, в аду. И в Чечне предстоит глухая местная разборка всех со всеми. Русские уже уехали, а местные начнут грабить местных, так как других ресурсов у них нет. Ну и еще в Дагестан полезут, скорее всего, как и в тот раз. Макса пригласили в администрацию президента на этапе формирования нового правительства и предложили пост советника президента по науке и технике. Ознакомившись с обязанностями и полномочиями, он согласился. На работу ходить не нужно, рабочего места нет, зарплата как у машиниста метро, на оторвись. Только давать свои заключения на те или иные инициативы. Допуска к секретности тоже нет, только что статус, да и прямого доступа к телу тоже нет. Разве, что давало возможность иметь флажки на номерах, ну и то хлеб. Тем временем он вывел на рынок все 3 игры на компакт-дисках. Переделка санитаров подземелий, авиасимуляторы штурмовик Ил-2 и битва за Британию, обещая скорый выход Ютландского сражения и подводной войны, что мгновенно дало эффект роста спроса на мощные процессоры и видеокарты с большими экранами. Отдельно готовилась Сталинградская битва и битва за Берлин. На этом он решил остановиться, снять сливки с этого рынка и оставить его особо упоротым, продав весь бизнес мирам. Эффект вышел потрясающий, десятки миллионов проданных копий и специально созданная компания взлетела на бирже выше потолка. Дальнейшее их развитие как сетевые игры Макса не интересовали, там деньги уже не те. Тем более, что Максова защита от копирования сработала как надо, и пиратские копии были с огромными пробелами и постоянно сбоили. По-прежнему шла разработка спутников для постоянного доступа в интернет в любом месте Земли. В Черне они уже были готовы и протоколы закрытых каналов связи отработаны. Тестировался аналог YouTube, но без сети дата-центров запускать его рано. Идея Макса была в том, чтобы создать мощную платформу, совмещая сервисы YouTube, Телеграма и соцсетей, чтобы отрезать пути конкурентам. Планировалось выйти на нужный уровень к 2000 году и в 2001 году запустить бесплатную версию, постепенно ее монетизируя. Деньги на нее он собирался собрать, продав компанию по видеоиграм. Также вовсю шла работа по созданию планшетов. Офис у Макса все так же был в первой башне тройки, как прозвали ее москвичи. Туда же приходила вся корреспонденция на его имя. Потом референты отбирали важное и давали ему выжимку в цифровом виде. Там же он и получил приглашение на первое совещание у президента его советников. Решив, что хуже не будет, он отправился в Кремль на совещание. «Хоть познакомлюсь с кем-нибудь», — думал он, — «а то совсем никого не знаю из этой тусовки». Повестка дня ему была неинтересна, с его интересами никак не пересекалась. Так потусить и посмотреть, кто там заправляет, и представлял для него какой-то интерес. Проболтавшись в Сенатском дворце несколько часов, он уехал в контору, так как было много дел. На рассмотрение пока ни одного проекта не поступало. Заключение писать было никому не нужно. Бред какой-то. И он просто забил на это. До этого он столкнулся с Роскосмосом, который хотел откат за свои запуски спутников Макса. Резонно заметив, что два пуска были неудачны и он потерял один большой аппарат и куст мелких, и что ему еще хрен знает сколько ждать выплаты по страховке, те не успокоились, и Макс купил два пуска у французов на Ариан 5. Они были дороже, но те не кочевряжились и отработали по полной. И Макс решил для себя решить эти вопросы сам. Проект ракетоносителя из ячеистой структуры был почти готов и по расчетам мог вывести на низкую орбиту до 36 тонн нагрузки. Причем ему не была нужна наземная инфраструктура, и размеры позволяли запускать ее с борта судна на экваторе. Разгонные блоки были твердотопливные и отлично тонули в океане после отработки. Ни суеты с жидкими компонентами, ничего. Загрузил блоки на судно, и все. Ячеистые структуры уменьшали гравитационное давление, и нужна была всего одна ступень для вывода на орбиту полезного груза. Переделав старое судно в носитель, провели испытания на экваторе и вывели свой спутник на орбиту в 600 км. Причем никого не ставили в известность и стрельнули из пустынного района океана. Кипиш, конечно, поднялся, но никто ничего доказать не мог. Продавать такие услуги Макс пока и не думал. Пусть Маск торгует ими. Теперь почти вся спутниковая группировка Макса была выведена на орбиту, и он готовил спутник в сторону Марса и Юпитера. Окно запуска было через год примерно, и он готовил спутник с датчиками космического излучения и каналом тройного резервирования для съема телеметрии. Также спутник для Луны был готов для получения подтверждения наличия воды на соседке. Он решил, что два пуска будут с одного судна за один рейс. Он теперь пользовался только своими каналами связи и сдал в аренду излишек, но работающему в другом алгоритме шифрования, который потенциально могли считать амиры для их успокоения. Подслушать его и расшифровать его информацию с телеметрией никто больше на Земле не мог. Наконец он добрался до проекта атмосферного челнока для себя и своей семьи. Ну а чё, система жизнеобеспечения простая. Кислород и вода конденсировались из атмосферы. Приборы все в наличии. Карты Земли и его спутники уже построили. Так что проект был реализован в 3 месяца плюс ходовые испытания еще месяц. Система генерации холодной плазмы установлена. Увеличенный игольник по типу гауссовой пушки тоже смонтировали быстро. Через спутники он нашел остров в Тихом океане, максимально удаленный от летных коридоров и торговых путей, входящий вроде в состав Микронезии, где есть пресная вода. Прихватив с собой 4 дроида, вылетел туда на обустройство. Там, как он уже видел со снимков, все было именно так, как и ожидалось. Вулканическая гора с бурной растительностью и прекрасной лагуной с белым песком. С другой стороны, скалы под метров 15 высоты и черный вулканический песок. Дроиды вырыли убежище на время урагана или шторма, установили малый реактор, холодильники для пищи, малый склад со скарбом и расходниками и каюты на 6 мест по 2 на каюту. На берегу лагуны поставил большую хижину на сваях и со всеми удобствами. Тут была летняя кухня и места для лежаков со столовой. Малый утилизатор дополнял пейзаж. На вершине горы была установлена панорамная видеокамера с модулем спутниковой связи, через который можно было выйти в интернет и поговорить со всем миром по телефону. Оставив 2 дроидов на охране хозяйства, Макс вернулся в Москву. Пока он ждал земельного закона и не покупал себе ничего, в его планы входило взять участок леса в аренду, так как лес не будет продаваться, и сделать там заповедник для будущего экотуризма. А то в Москве дети не могли увидеть животных, кроме как в зоопарке. А так природный парк в 40-50 км от Москвы самое оно для такого дела, и аренду будет отбивать заодно. Еще подумав, отдал китайцам проект фляги с концентратором влаги в воду. Пластину концентратор делали в его туннелях по хитрой технологии, которую повторить было нельзя в сегодняшних условиях. Она выращивалась как кристалл. Оригинальный дизайн был шефа, но китайцев никто не ограничивал в своих фантазиях. Такие фляги незаменимы в путешествиях как на море, так и в пустынях. Пусть кому-то будет полегче в их жизни и работе. Разговор. Трудно передать, что чувствовал Евгений Максимович Примаков, когда стал президентом огромной страны. Да у него был жизненный опыт. Опыт общения на высшем уровне мировой элиты, огромные знания, но ограниченные гуманитарными вопросами. Даже был опыт привлечения опытных и знающих людей для решения каких-то вопросов. Но он сам себе сознался, что просто робел перед задачей управления такой страной, как Россия. Он отчаянно нуждался в ком-то, кто сможет его поддержать и помочь в такой работе, и не видел таких кандидатур. Эффект отрицательного отбора был налицо. Он попросил справку у трех ведомств на предмет нахождения такого человека или группы людей. ФСБ он не верил, эти погрязли в своем корыте и никого не видели вообще. СВР были более ответственны, но их работа была направлена на вовне, а не внутрь системы. И наконец МИД тоже не отличался взглядом, устремленным внутрь страны. Просмотрев справки, он окончательно убедился, что с поставленными задачами все три ведомства не справились. Тогда он обратился к своим знакомым из научного сообщества. А как известно, пиковые фигуры в нем всегда были из атомного сообщества. Имена Курчатова, Капицы и Прохорова с Басовым были у всех на слуху. Это были ученые мирового уровня. Но они уже ушли и оставались их ученики. И тут неожиданно прогремело имя Максимилиана Юсупова, получившего Нобеля в 35 лет. «Чудес не бывает», — решил он. «Открытия искусственной гравитации и антигравитации на ровном месте не делаются. За этим должен стоять мощный интеллект и ум». Заказав справку по нему, он, проигрывая потенциальный разговор, понял, что не знает, как себя вести с таким человеком. С виду обычный парень, родившийся в гарнизонном госпитале в Баку. Отец – офицер, мать – врач. Но фамилия известная, что его, что матери. Учившийся в обычной, хоть и лучшей школе своего города. Чемпионный рекордсмен мира в плавании. Чемпион мира и Олимпиады. Уникальный талант в плавании, ушел из спорта на пике карьеры и потом неожиданно вернулся и выиграл золото Олимпиады в Атланте. И помог всей команде. Не зазвездился и так и не дал ни одного интервью, только пресс-конференцию на Олимпиаде. Его достижения и технику разбирали покадрово, и сходились на его силе и пластичности в воде. Да и в жизни его движения оставляли ощущение внутренней грации и силы. Высокий и мощный он не тушевался при необычных обстоятельствах. Одевался подчеркнуто со вкусом, но не в классическом стиле, а как бы почти небрежно, но и с неимоверным чувством меры. По слухам, имел гражданство Андорры, что позволяло ему путешествовать по миру без виз. Что его особенно удивило, так это знание восточных языков, а также знание таковых его отцом и матерью. Все-таки 5 языков плюс латыни беглое знание еще 3 чего-то стоило. Все, кто его знал лично, отмечали острый ум, мужественность и стальную волю. Юсупов ничего и никого не боялся, в криминальных кругах пользовался уважением. Говорили, что он, сидя в СИЗО по надуманному обвинению, вылечил какого-то криминального авторитета, причем бесплатно. Справка по его делу гласила, что он попал под подозрение в убийстве 2 криминальных авторитетов, но следок сработал топорно и его оправдали в суде. Братва тоже к нему не имела претензий и даже подогнали благодарности его матери, а следока поперли из органов по представлению суда. Имея все возможности служить в спортроте, служил связистом в ЗКП армии в Афгане. Характеристики отличные. Уровень его состояния не поддавался подсчету, так как все его операции были с тройным дном. Но жил он в 4-комнатной квартире в Москве, правда, в своем доме, и часть его сдавалась дипкорпусу. И вообще его дом был достопримечательностью Москвы, и туда водили экскурсии. Более экстравагантных людей в России не было. То есть были, конечно, всякие типа Брынцалова и других олигархов. Но Юсупов не был олигархом. Он не получал госсобственность по залоговым аукционам или по приватизации. Его продукция была востребована во всем мире и продавалась как пирожки в голодный год. Только за преобразование тепловой энергии в электрическую ему еще раз можно было давать Нобеля. И он решился на разговор с ним, попутно дав команду референту подготовить второе представление к Нобелю. Макс еще раз приехал к Примакову, но уже в Барвиху. Резиденция президента не произвела на него никакого впечатления. Так, здание и только. Чиновники были в своем репертуаре. Безликое здание с безликим интерьером. Макс привез с собой котенка от Тессы и ее хахаля из Таиланда и щенка русского черного терьера от заводчика, который выдал ему щенка для Татьяны Ильиничны. Татьяна была от собаки просто в щенячьем восторге. «Да простит меня Аллах за мой французский». Ее пес всех построил и охранял хозяйку от всего и всех. Постепенно его все полюбили, но он был верен только Татьяне. Теперь она всегда и везде была только с ним. Умный пес никогда просто так не лаял и не нервничал, но как-то раз вечером чуть не загрыз банду полудурков, попытавшихся пристать к Татьяне в Афинах. Имя ему она дала соответствующее – Драко, то есть дракон. Драко просто боготворил хозяйку. Он мог положить ей голову на колени и сидеть так вечно. Казалось, он питался ее флюидами. Расположив переноски у ног, Макс сел в приемной или передней, по-старому. Референт вышел и пригласил его в дом. Макс, оставив ему переноски со зверями, прошел в дом. Примаков понял, как себя вести, и гостеприимно принял гостя, предложив чаю. Макс спокойно согласился, поинтересовавшись сортом. Примаков не знал сорта, сказав, что вроде цейлонский. Он выбрал чашку с блюдцем, а Макс выбрал армут. Привычка. Тогда Примаков вынул блюдечко с колотым сахаром и лимоном. Макс, прижав руку к сердцу, слегка поклонился. Они поняли друг друга. Примаков сам из Тифлиса, так что все было и так понятно. Президент решил вести разговор по-восточному, зная, что для Макса восточные обычаи – норма. Поинтересовавшись здоровьем отца и матушки, затем спросив о сыне и здоровье жены и младшего, начал разговор. «Ты знаешь, Макс, я тут посмотрел на сон моих референтов и советников и пришел в ужас», – начал он. «Сборище умственно немощных хлипоков. Ты вот работаешь уже который год с одними и теми же людьми, и не меняешь их как перчатки. Знаешь рецепт, Евгений Максимович? Я чисто интуитивно выбирал людей в верхний эшелон власти. Их не перекармливал, но и их достижения не оставлял без внимания. Наверное, повезло. Я же не всевидящий и не всесильный», — ответил Макс. «Вот-вот, а тут столько ограничений, что не знаешь, как и что делать, с чего начинать. Все же распиздили и разрушили. Все, что пока смогли. Эта демократическая шайка-лейка совсем с ума сошла. Про твой аналитический ум многие говорят, что он острый и безжалостный», — начал Примаков. «Сможешь выдать анализ нашего положения на сегодня?» «Да смогу, но он вам не понравится», — отозвался Макс. «Очень не понравится. Но есть выходы, пока есть. Потом будет сложнее». «Валяй», — разрешил президент. «Вы дайте команду вырубить прослушку или давайте тет-а-тет», — попросил Макс. «Утечки боишься?» — спросил Примаков. «Она точно будет», — ответил Макс. «Если не будем сторожиться, тогда прогуляемся», — решил президент. Пройтись было полезно. Макс вручил диктофон Примакову и настоятельно посоветовал работать с ним не в здании резиденции. «Вашего предшественника обложили как волка в логове, так что не стройте иллюзий. Вам бы всю эту херню снести и поставить нормальный дом», — посоветовал Макс. «Где будет удобно принимать гостей и жить и работать, а челядь поменять кардинально. Она уже приучена следить за хозяином, и те, кто их поставили, не будут стесняться в средствах давления на вас. Или вы амиров не знаете? Они и так уже почти все правительства купили. Вам оно надо?» Макс продолжил, покосившись на диктофон. «Вам надо сделать правительство с большой буквы П, премьер, Маслюков, промышленник, финансы, Глазьев, академик и экономист. ЦБ и так у вас есть, Геракл на своем месте и станет легендой. Надо создавать экономическое управление в администрации президента. У вас там есть Миша Хазин, он потенциально к этому готов. У него полно толковых экономистов в обойме, кто сможет на нашу экономику поработать, как и у Глазьева. Сегодня выигрывает тот, кто имеет реальную экономику, как Китай. Но нам рынок США закрыт, так что нам только замещать импорт, как и сельское хозяйство. Нам нужна продовольственная безопасность. Западные стандарты нам не нужны, у нас есть свои. Олигархов призвать к порядку, чтобы платили налоги в стране. Все АО с иностранным участием должны не быть офшорами. Вывод денег за границу ограничит 100% продажей валюты на бирже в Москве. теперь по полезным ископаемым, и тут подали шашлык. Шашлык был по-карски, с аджикой и зеленью, на запивку сапирави и крымское каберне. Максу нравился вкус сапирави, и заморив червячка, Макс продолжил. Сейчас, пока Клинтон почивает на лаврах победителя в холодной войне, вам надо создать, а вернее успеть создать 3-5 государственных холдингов с контрольным пакетом акций у государства. Газ, нефть, атом, золото, платина, палладий, минеральные удобрения, зерно и цветмет, и трехголовую монополию на электричество, гидростанции, газовые и угольные, а сети выделить в отдельную структуру. Атомные отдать атомщикам, не дело Минэнерго отвечать за атом. Не их епархия и Чернобыль это показал. Трубопроводы выделить в отдельную структуру и оставить частникам часть добычи. Все трубопроводы под госконтроль. Так вы себя обеспечите бюджетом на многие годы. И вообще пока атомные станции не строить. Есть мои реакторы и сырьевая база для них не ограничена. Урана 238 у нас и по всему миру миллионы тонн. Но стержни делаем только мы. Там хитрая технология и пока ее не разгадают, лет так на 50 точно, а то и больше у нас не будет конкурентов. МАГАТЭ нам не указ, там фон природный и бомбу из него не сделаешь без обогащения, да и дорогие атомные блоки, и сроки строительства большие. Основные налоги, НПИ для сырьевиков, налог с продаж как у амеров, акцизы на топливо и алкоголь, НДФЛ прогрессивные, пожалуй, и все. Администрировать такие налоги легко, массы бухгалтеров просто не нужно будет, количество налоговых инспекторов тоже можно уменьшить, ну и пошлины как регулятор, особенно для экспортеров сырья, так что сначала дешевая энергия и на нее насаживать производство, и тщательно готовиться к введению цифровой валюты. Это что еще за зверь такой? Спросил Примаков. Для вас не секрет, что суммарная вычислительная мощность компьютеров растет по экспоненте. Понимающе кивнул Макс. Так вот, к году 2005 примерно такие мощности позволит создать электронные средства расчетов мгновенных платежей, минуя банки. То есть владельцы таких мощностей смогут сами генерить такие средства расчетов, создавая базу клиентов, которые смогут сами распоряжаться такими электронными деньгами, переводя их другим за те или иные товары и услуги. Но все эти мощности будут привязаны к стоимости электричества. Вот у меня сейчас 5 дата-центров и это потенциальные расчетные центры, и там электричество у меня свое. Как только амеры проснутся, а я ожидаю это к концу срока Клинтона, у них начнутся проблемы. Полопаются всякие пузыри, которые сейчас они тщательно надувают, такие как даткомы, например, и они начнут искать виноватых, а это санкции. Электронные деньги позволят уйти от расчетов в долларах. Это будет выгодно всем подсанкционным странам, как Иран или Северная Корея. На нас тоже могут наложить санкции или вырубить SWIFT, например, и обязательно сделать биржу в Питере товарно-сырьевую в рублях, чтобы не зависеть от ценообразования в долларах, а иметь свои цены и постепенно принимать рубли в обмен на ресурсы, постепенно переводя контракты в рубли. Хотите купить нефть? Купите сначала рубли и ими платите. И еще, у нас несколько отложенных военных конфликтов. Первый и главный – Чечня, второй – Грузия из-за Абхазии, третий – Карабах-Арцах, четвертый – Северный Казахстан и, наконец, самый плохой – Украина. И что первое? Как с Чечней быть? Ты же сам оттуда и наверняка не просто так сказал об этом, утвердительно сказал президент. Как говорится, все придумано до нас, усмехнулся Макс. Ермолов выставил Сунженскую линию и отрезал их от поставок чего-либо нормальным путем, только через горы, а там только одна дорога более-менее проходимая, это Панкисское ущелье. И если его взорвать, то все, только через Цавидина и Дагестан, а там их не сильно любят, и пусть варятся в собственном соку, пока не поумнеют. По Сунженской линии есть все документы, поднимите из архивов, и казаков надо поставить надзирать за пунктами перехода, их не купишь. Строевым офицерам не объяснить, что брать взятки нехорошо. Моя жена же правнучка атамана Терско-Сунженского войска, а когда приедут переговорщики, начать переговоры, но неспешно, а до этого никого оттуда в Россию не пускать, а туда пожалуйста, восстановить земли Терско-Сунженского казачества и подумать, как их привлечь к службе. Вот прирезали ингушам, которых всего ничего, половину казацких земель. Аушев, конечно, против будет, но и с чеченами он не дружит. И ингуши держат большой золотой запас у себя. Богаче их на Кавказе, пожалуй, и нет никого. Ну и вам это известно. А с грузинами провести демаркацию, провести по Дарьяльскому ущелью. Там и старая крепость осталась. Ее подновите, пожалуйте. Пункт пограничного перехода и место под стоянку есть. едва ли не единственное место на всей военно-грузинской дороге, которое под это дело подходит. И там ставить только горных погранцов с ротацией. Осетины там быстро с грузинами сговорятся. Левак начнут гнать. Примаков задумался. Такой объем работы предстоит, что даже подумать страшно. Но он поразился точностью прогноза и достаточно простые по сути решения. Да есть риски, но американцам сейчас точно не до нас. Они празднуют. Вон в кои-то веки профицитный бюджет свояли. Ну и Арцах и Абхазию мы и так ведем, а что по северному Казахстану? Спросил он. Байконуру надо пробить статус экстерриториальности с дорогой к нему. Его не казахи строили и брать в аренду то, что построено всеми не к лицу. Все равно они сами только распиздить все смогут, а эксплуатировать никак. И потом пока Назарбаев у власти еще ничего, а вот после него там такие волны пойдут, что мало не покажется. Как бы русских оттуда не погнали, тогда придется забирать весь северный Казахстан под себя. А это война или войнушка. Сами-то они слабы в военном отношении, но англичане и турки их будут провоцировать. Словом, за ними надо все время посматривать. У них своих гуронов полно, только повод дай. И еще надо у них всю урановую добычу забирать под атомщиков, но легально. Купить контрольные пакеты акций и посадить своих людей. Кстати, как и Зиравшин, там без наших смол все равно ничего добыть не получится. А так тоже купить контрольный пакет и дальше работать, отдавая часть узбекам в виде налогов в местной валюте. Золото же забирать все. По Украине сейчас пока не горит. Но вы туда нормального человека послом отправьте и к нему какого-нибудь кадрового офицера из БГУ, с заданием строить там сети информаторов. Я там давно не был, но точно знаю, что бандеровцев там финансирует ЦРУ, и они скоро поднимут голову, и они начнут взрывать Украину. Про нее потом поговорим, когда мне доклад принесут мои люди.